важный момент, связанный с сущностями. В ведической культуре, в частности, вот я, допустим, следую этой культуре, первый вопрос – это вопрос гигиены. Наше тело источает очень много всевозможных запахов и нечистот, и все эти запахи – окисление, разложение, то есть то, что мы знаем, пот, моча, там, кал, все это является аспектами гуны невежества, то есть процессы окисления, брожения, разложения, это все гниение, это все невежество. И все низшие сущности, духи, привидения разные, все они являются сущностями в этой гуне невежества. То есть для них это является, то есть вы знаете наверняка, что запахи — это определенный вид вибрации. Так же, как вкус, это определенные вибрации. И все рассматривается с позиции вибраций и энергии. Запах пота очень сильно привлекателен для разных тонких сущностей. Поэтому в ведической системе люди всегда ходят чистыми. То есть в культуре йоги человек должен быть всегда чистым, тело должно быть идеально чистым. Ни в коем случае не допускаются грязные ногти. Поскольку эта грязь под ногтями – это самый-самый-самый мощный источник всей инфекции и также самый мощный источник инфицирования. Даже если вы сами чешетесь, где-то что-то сделаете, и под ногтями всегда сохраняетесь. Поэтому ногти всегда должны быть тщательно вычищены или подстрижены у людей. Мужчинам лучше подстрижены ногти иметь. Если у женщины есть маникюр, то там под ногтями ничего не должно быть. Иногда смотришь, они так замажут лаком. Но с той стороны там ужасно, что бывает. Поэтому нужно стараться, чтобы ногти были чистыми. Тело должно быть чистым. Что это означает чистым? Люди иногда говорят, ну да, мы в субботу ходили в баню. Это они в пятницу говорят. Я вот встречал таких людей, я говорю, тело должно быть чистым всегда в йоге. Они говорят, у нас чистое тело. О чем вы говорите? Мы в прошлую субботу были в бане. То есть они полностью мылись, вот в субботу они вымылись, это воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, и они в пятницу мне рассказывают, что они чистые. Более того, эти все шесть дней, они после отправления естественных надобностей даже не мылись. После, так сказать, очищения кишечника они вытирались шесть дней бумажкой. А, так сказать, гениталии вообще не мыли. И они считают, что это чистый. И поэтому чистота – это тоже такое понятие относительное. Допустим, грязнее такого человека нету уже. Я уже не знаю, куда грязнее быть. Поэтому чистота, о которой я говорю, подразумевает, что вы как минимум два раза в сутки делаете полное омовение. То есть полностью моетесь. И веды рекомендуют, что любой нормальный, здравомыслящий арьян, то есть человек, понимающий, как устроен наш мир, что наш мир весь пропитан всевозможными тонкими живыми существами, разными психическими энергиями и так далее, радио, теле, волнами. То есть все это откладывается на нашем теле. И в теле существуют разные зоны, так называемые перекрестки и меридианы, по которым протекают разные виды энергии. И именно эти перекрестки на нашем теле являются самыми такими вкусными местами для тонких сущностей. Они присасываются к этим местам в течение дня. И для этих сущностей вода является огнем. Именно вода является огнем для этих сущностей. И поэтому первый раз человек делает полное омовение, когда он встает утром. Каждый день человек должен после сна, если он поспал, встать и совершить полное омовение. Вымыть подмышки, гениталии, анус с мылом. Стопы с мылом моются. Руки моются с мылом. Лицо это уже вы сами можете решить, там, женщины каким образом. И мужчины теплой водой обычно моются. Мужчины обязательно должны мочить голову, то есть полностью смачивать волосы. Полностью, то есть полное омовение делать. Женщинам рекомендуется мочить голову два раза в неделю, если волосы длинные. Если короткие волосы, то тогда так же вы, как мужчина, можете. То есть это более благоприятно, если человек полностью после сна утром делает полное омовение. В течение ночи человеческое тело сотнями этих живых существ покрыто, тонкими. И все эти меридианы, и все. И поэтому после сна такое состояние немножко такое, такое дурное бывает у человека. Долго он раскручивается, входит. Тонкое тело очень долго входит в грубое тело. Это вот как бы оно должно восстановить все эти процессы. Поэтому в ведической системе обязательно человек должен совершать после того, как он поспал, весь облеплен человек. Если вы более часа спите, сидя, стоя, хоть где, более часа вы проспали, вы полностью все облеплены. Поэтому, если человек хотя бы час не бодрствовал, он должен полностью омовение совершить. После каждого отправления естественных надобностей, у человека всегда должен быть идеально чистым анус и гениталии. После каждого отправления естественных надобностей. Что говорить о мужчинах, даже женщины не следуют этим вещам. Это удивительно. Более грязные культуры очень сложно найти. Очень грязные. Вы знаете о том, что, вот, допустим, мусульманин, чтобы ходил с грязными гениталиями, это вообще запрещено Кораном. Вот кто-то, если жил когда-то с мусульманами, где-то всегда там с баночкой они в туалет идут, всегда подмываются, всегда вымываются. Они порой даже не знают, просто они фанатично следуют. Религия, Аллах доволен и все. Но на самом деле ведическая система рассматривает весь наш мир, то есть каждое предписание в ведах объяснено, почему так надо делать. Полностью, досконально объяснено, детально объяснено, почему именно надо так делать, для чего нужно подстригать ногти, почему нужно подмывать гениталии и анус после каждого отправления естественных надобностей, почему нужно брить подмышки, почему их нужно брить, это более благоприятно, почему все должно быть чисто. Почему надо дочистить язык и зубы, чтобы зев был абсолютно чистым? Уши, ни в коем случае в ушах не должно допускаться серы. Почему нельзя, чтобы мозоли были на ногах, на руках допускается, чтобы на ногах не было мозолей каких-то таких вот. Бывают они такой, называется тип камня. То есть вы наступаете, да, и как будто бы на камешек мозоль иногда такая бывает. Это очень неблагоприятно. Что мозоли должны срезаться или отпариваться, уничтожаться. Волосы. Ни в коем случае женщины, у которых волосы ниже ключиц, ни в коем случае не должны ходить с распущенными волосами. Ни в коем случае. Если волосы чуть короче ключиц, тогда да, они могут распущены. Но если волосы ниже ключиц, ни в коем случае не рекомендуется. Поскольку волосы являются самым мощным сборщиком всей информации. Вот почему иногда в йоге мы видим там или святые разные, не стриглись, не брились, да. Это определенный вид тапасии, то есть аскезы. Женщина, именно женская энергетика, собирает волосами всю информацию. И в волосах скапливается как положительная, так и негативная информация, то есть энергии все эти. И женщинам запрещено, вообще запрещено, если длинные волосы, распускать их днем, разрешается распускать волосы именно из-за этих соображений, чтобы женщина ни в коем случае не была атакована всевозможными проблемами. Такова защита женщин. И весь мир рассматривается в ведах вот с позиции вот этих влияния этих тонких существ. Они причиняют такие беспокойства вам, что вы даже не представляете. Вы даже не представляете, насколько мир наш просто забит этими сущностями. Забит. И они постоянно на нас влияют. Каждый день каждый человек облеплен этими сущностями. И волосы разрешается распускать только перед мужем, с которым вы находитесь в законном браке. Или любимым человеком, с которым только вы с ним находитесь в отношениях. Во время омовения, когда вы омываетесь, волосы распускаются, те, которые длиннее ключиц. И волосы распускаются в случае, когда вы спать ложитесь. Во все остальное время волосы должны быть собраны. Неважно, как это делать, но волосы должны быть собраны в пучок. Какую там прическу вы придумаете, это уже это очень важный момент. И ведическая литература особенно описывает, что женщины с длинными волосами должны два процесса выполнять. Ходить с собранными волосами и после омовения очень хорошо их расчесывать. Очень хорошо, потому что гребешок, особенно деревянный, он снимает с волос всю энергетику, полностью, особенно деревянный. Все эти пластмассовые расчески, железные, они оставляют все. Как бы вы ни расчесывались, все остается. Деревянные гребешки. И еще гребешки бывают из кости делают. Ну, там определенно. Сейчас это редкость большая. Но деревянные расчески существуют. Если вы этого не будете делать, то ваш ум будет постоянно пребывать в сборе чужой информации. Через волосы это будет проникать в ваш мозг. И разные беспокойства, разные чужие навеяния эти будут вас беспокоить. Вы даже не будете знать, что на самом деле у вас проблемы в уме только из-за того, что у вас с волосами проблемы. Это очень серьезно, я не шучу. Это очень серьезный момент. И второе. Женщина в 9 раз обладает более сильной энергетикой, чем мужчина. Какой? Говорится, кама-шакти женщины в 9 раз превосходит кама-шакти мужчины. В 9 раз женщина оказывает большее влияние даже на собственный пол. Ладно бы женщина на противоположный пол влияла бы очень сильно. Женщина также очень сильно влияет на свой пол. Очень сильно оказывает влияние. В 9 раз. И половая система устроена так, что мужчина теряет при первом половом акте, то есть когда наступает состояние полюции, мужчина теряет очень большую часть оджаса. Это очень важный вид энергии, который позволяет укреплять память, здоровье, балансирует все наши сенсорные способности, то есть мистические какие-то совершенства. У всех у нас есть немножко интуиции, немножко, так сказать, того, немножко сего. Но проявляется это в разных, особенно в экстремале обычно проявляется. В обычном состоянии людей почти не работает у современных. Но в экстремальных ситуациях это срабатывает. Предвидение, там, ясновидение, иногда после очень сильных потрясений у людей начинает это работать. Вы наверняка слышали, после каких-то потрясений или в момент очень тяжелых испытаний это начинает функционировать в напряженном каком-то состоянии. Поэтому мужчина, он, когда один половой акт для мужчины, уже он теряет огромное количество оджаса. Женщина же, этот же оджас, который теряет мужчина через первую полюцию, женщина теряет только на 9 раз. Поэтому мужчине очень сложно восстанавливаться после половых взаимоотношений. Женщина только на 9 раз только теряет. То есть, если 9 раз она, в 9 раз вы ее не удовлетворили, она ничего вообще не потеряла. А мужчина потерял огромную часть энергетики. Поэтому в ведах описывается, что когда женщина распускает волосы, то вот этот потенциал ее влияния усиливается, особенно на противоположный пол. Очень сильно усилится. Женщина, вот вы наверняка, женщины, сами знаете, что когда длинные волосы распускают, чтобы привлечь к себе внимание. Так еще так делают. Выображают, как бы, привлекают к себе внимание. И на самом деле, если вы замужняя женщина, то вы ведете себя очень плохо. Потому что вы таким образом причиняете мужчине очень эгоистично. И веды описывают, что мужчину завести или заставить его ревновать очень легко. Очень легко. И если женщина заставляет своего мужа ревновать, то она падшая. Женщина, говорится, должна защищать чувства своего мужа. То есть она не должна давать повода к его ревности. Не должна давать повода. Поэтому, когда женщина распускает волосы, ей начинают привлекаться другие мужчины. Если она так более-менее скромно себя ведет, меньше. Но если женщина распускает волосы, очень слишком ярко наряжается, красится очень слишком броско, ведет себя так, чтобы обратить на себя внимание, с позиции вед считается такая женщина падшая. И полубоги, то есть те, которые контролируют всю систему, каждый из нас находится под контролем, вы даже не сомневайтесь в этом. Все планеты, они связаны с определенными полубогами, все планеты. И полубоги, они наказывают таких женщин. То есть эти женщины получают плохую карму в этой жизни, не в следующей, а в этой жизни. У них ухудшается кармический статус. Поэтому быть чрезмерной кокеткой, это не очень благоприятно для вас, для самих. Просто люди глупые, ничего не понимают, ни во что не верят. И думают, что это как бы ограничение такое, ну, придуманное. Если вы помните, 5 столпов описывается в ведах, которые нужно соблюдать. Защита священников, защита коров, защита целомудрия женщин. Это все относится к разряду вашей защиты. То, что я вам говорю, это не наезд никакой, это никакой упрек, это защита. Если вы легкомысленно будете к этому относиться, очень многие проблемы придут в вашу жизнь, и вы даже не свяжете с такой мелочью распущенные волосы. Вы будете думать, ну, наверняка это из-за того, какие-то грубые варианты. Но все начинается с тонкого мира. Если кто-то из вас что-то изучал, все сначала формируется на тонком плане, и потом только съезжает на грубый. Грубый – это уже последствия. Формируется все на тонком плане. А на тонком плане все начинает формироваться из нашей духовности. Чем менее мы духовны, тем более у нас сформированы тонкие процессы, примитивные. И поэтому в грубом варианте мы тоже более примитивны, еще примитивнее становимся. Итак, это для женщин. Женщины должны понимать это, что они являются носителем очень мощного вида шакти, то есть энергии, в 9 раз превосходящее мужское. В 9 раз. Поэтому вы наверняка замечали, что многие материалисты, они понимают это. И поэтому в маркетинге, в рекламе используются именно женщины. Мало мужчин используется. В основном для того, чтобы привлечь внимание к чему-то, используется тело женщины. И сама женщина, женские голоса, женщины, ведущие передачи, там женщины, поскольку их шакти в 9 раз сильнее мужского, то есть они в 9 раз сильнее привлекают внимание даже собственного пола, чем мужчины, в 9 раз. Вот почему во всех ведических произведениях и также во всех других религиозных системах очень много обращений к женщинам. И женщины иногда думают, что религии все дискриминируют женщин. Что там слишком много. Женщинам то нельзя, женщин, а про мужиков вроде как бы мало. А вот женщины там то нельзя, это нельзя, то. Вот теперь знаете, это не предвзятость. Учитывается, что женщина в 9 раз более влиятельнее. И поэтому, поскольку женщины не знают и не понимают, что они являются носителем такой силы, им дается очень много разных ограничений и как бы запрещений. Потому что женщины не понимают, что они очень сильное влияние оказывают на окружающий мир. Особенно на мужчин. Особенно на мужчин. Почему вот французы говорят «cherchez la femme»? Ищите женщину. Если есть какая-то проблема, это обязательно из-за женщины. Она там что-то наделала, намудрила. И эти мужики давай лбами биться. Да. Мужчины такие. Очень легко они приходят. Их очень легко завести. Очень легко обратить их внимание. Они будут думать об этом. И поэтому целомудрие женщины в том, что женщина не провоцирует это. Особенно замужняя. Молодой женщине многое разрешается. Но замужним женщинам это строго запрещено. Если женщина провоцирует своего мужа на ревность, то она также ухудшает свой кармический статус. И в первую очередь эта карма отразится на ее детях. На ее детях. То есть она будет рожать. И то, что она была кокеткой, это может передаться ее детям. То есть, а дети могут стать похотливыми. Говорится, особенно очень важный момент в аюрведе описывается. Если женщина вступает в половые отношения, будучи беременной, то ее ребенок будет ужасно похотливым. То есть секс будет для него самой важной частью жизни. Если женщина, будучи беременной, вступает в половые отношения. То есть в процессе беременности женщине запрещено вступать в половые отношения, если она хочет, чтобы ее ребенок был целомудренный даже в половом отношении, поскольку половая распущенность является причиной всех остальных других распущенностей. Говорится, когда человек не целомудрен, будь он мужчина или женщина, в первую очередь он теряет правдивость. Это первое, что он теряет. А говорится, в век Кали правдивость – последняя нога религии. Уже нету аскетизма, нету милосердия и нету чего? Чистоты. Четыре ноги религии. Правдивость, милосердие, чистота и аскетизм. Говорится, в век Кали три ноги отсутствуют. Осталась одна нога, за которую может зацепиться человек, чтобы вырваться из круговорота рождения, смерти. Это правдивость. И когда человек не стремится быть целомудренным, будь мужчина, будь женщина, надо стараться это делать, развивать, тренировать это. Может быть, сразу не получается, поскольку люди имеют опыт, уже приходят в возрасте, имеют опыт какой-то такой сексуальный, негативный. То человек теряет правдивость. Когда правдивость потеряна, с таким человеком уже вы ничего не сможете. Если человек потерял правдивость, то это все, конченый человек уже. То есть вы больше от него ничего не можете ждать хорошего. Ничего абсолютно. Вот что такое правдивость в Кали. Это последняя инстанция, на которую мы можем опереться сами и опереться в своих близких каких-то. Если правдивость утеряна, теряется доверие. Вы знаете, что такое доверие? Если вы не доверяете, ужасно, что происходит. Все, все разрушается. Потому что все на самом деле в семье, в любви, в дружбе, на чем держится? На доверии. На доверии. Если жена и муж друг другу не доверяют, вы представляете, какая жизнь у них? Это ужасно будет. Итак, когда доверие потеряно, доверие теряется, когда теряется правдивость. Правдивость теряется, когда мы начинаем незаконно наслаждаться сексуальными взаимоотношениями. И сейчас это распространено. Все это выливается на детей. В итоге все это, ладно, взрослые люди вытерпят, как это говорят. Двое дерутся, только черт тешится. А дети, дети восприимчивы, мы вчера с вами говорили об этих чакрах, обо всем. Дети все будут уничтожены в такой семье. Дети все кончены. И мы собственными руками, не зная этой ответственности за своих детей, и якобы лицемерие, что мы так их любим. Знаете, очень часто слышишь, мы так любим детей. Это не любовь, вы просто обманываете, это лицемерие. Если вы не следуете этим правилам из любви к своим детям, если вы любите, вы должны следовать. Как Христос говорил, что свою истинную любовь ко мне вы проявите через следование моим заповедям. Таким образом, когда мы любим кого-то, или мы хотим, чтобы узнать, вот допустим, если бы я хотел узнать, любит меня человек или нет, как бы я узнал? А? Конечно. Делает ли он то, что нравится мне? Это единственный способ, как узнать, любит ли вас человек. Делает ли он так, как вам нравится? Или делает он так, как нравится ему? И орет при этом, что он вас любит? Нет. Любовь выражается в том, что вы делаете для объекта своей любви все то, что нравится ему. Вам пусть это не нравится вообще, отвратительно, но вы счастливы делать то, что нравится тому, кого вы любите. Вот что такое любовь. Итак, это очень важное положение с волосами совсем. Еще очень важная деталь. Когда человек спит, если вы спите на каком-то месте более двух часов, то на этом месте остается ваш слепок. Такой тонкий, энергетический, как бы фантом такой. И через этот слепок, через ваш фантом, как бы двойник такой тонкий, если вы спали на этом месте более двух часов. Если вы бодрствовали, там почти ничего не остается. Но если вы спали на этом месте, там остается ваш слепок. Такой вот фантом, так называемый. И через этот фантом, иногда он держится от 40 и более минут. Допустим, 2 часа у некоторых держится. Это зависит от человека, от его статуса кармического. И в основном где-то 40 и более минут он остается, пока не растает. Слепок рассеется. И через этот слепок тонкие сущности могут полностью на вас влиять. И поэтому после того, как вы спали, нужно это место обрызгать водой. Просто хотя бы руку намочить, подойти и сбрызнуть туда. Вода сразу же разбивает все энергетические коконы. Все энергетические слепки разбиваются водой. Вода. И поэтому, если вы спали, а спим-то мы там по 7, по 8, кто-то часов, по 10, то, несомненно, постель, но ни в коем случае не изо рта. Это все ужас, когда кто-то гладит, в рот набирает воды. Все! Это уже описанное и обкаканное. А вы даете кому-то, говорите, давай вот чистая рубашка. Вот врачи знают, зев одно и то же, что анус. Вы знаете об этом? Врачи есть? Поднимите руку, хоть один врач есть здесь? Есть? Поднимите хотя бы руку. Есть. Так это? Зев, наш рот, полностью микрофлора такая же, как в анусе. Такое же нечистое место. Что даже более того, рот считается более нечистым местом, чем наш анус. Даже более нечистым местом. Вы представляете, что такое рот? А мы не знаем, там в губы лезем целоваться. Ну, поцелуйте вот его, и то более гигиеничный будет. Люди не понимают этих вещей, что это все инфицировано. Это такая инфекция, вся микрофлора там, все это грязь. Наш зев очень грязный, рот очень грязный. Люди вот берут соскобы, мазки, там ужасно, что творится во рту человека. Я говорю, вот врач есть здесь. У меня родители врачи, хирурги. Я знаю эти также вещи. И изучал кое-что. Очень грязно. Поэтому не стремитесь целоваться со всеми в засос. Там любовь, там. Вы что, ужас. Из-за этой любви вы столько болезней себе через рот только можете получить. Кошмар, вы даже будете в ужасе. Вы будете заживо гнить и даже не знать, что вы от любви целовали там какого-то, видишь ли, понравившегося человека. Но вы даже не знаете, что у него там происходит в организме. Вы можете так инфицироваться через один поцелуй какой-то в губы. Не будьте как Брежнев. Это он всех в засос целовал. Итак, рот. Рот должен быть очень чистым. Также язык, говорится, язык чистить нужно. Какой-нибудь, ну, полотенцем, кто-то полотенцем делает, вытаскивает язык, полотенцем протирает. Кто марлечкой. Конечно, лучше то, что вы можете протереть и выбросить. И есть даже специальные такие языкочистки, такие скобки. Специально. Вычищается язык. Потому что в течение дня между сосками языка разный налет. Вот даже врачи, они по языку определяют, что там в организме происходит человека. По цвету, по структуре, микроструктуре. И эти соски, они также все зашлаковываются, забиваются. Если вы вычищаете язык, то даже ваши вкусы, они по-другому начинают восприниматься, если язык чистый. Иногда люди даже не знают, что они переедают из-за того, что у них язык нечистый. Эти сосочки все, наш язык разделен на 6 частей. 6 вкусов. 6 вкусов, там кислый, сладкий, горький, ну и так далее, острый. 6 вкусов на языке. И когда забивается это, то притупляется ощущение, допустим, сладкого, или притупляется ощущение горького. А для ума это очень важно, чтобы присутствовали все 6 вкусов. И человек иногда переедает только лишь потому, что его ум не остается удовлетворенным, что какого-то вкуса недостача. И человек не знает. Еще, знаете, люди наедят и говорят, вот что-нибудь еще бы съесть, что-то вкусненького. Ум неудовлетворенный. Поэтому люди иногда переедать начинают. С языком также связано. Чистить нужно язык обязательно. Зубы должны быть всегда чистыми. В общем, зев должен быть постоянно чистый. Обязательно. Обязательно. Очень важно этот момент. После еды, говорится, нужно... Вот я вспомнил. В Бхавишти Пурана есть такое предсказание. Люди века Кали так низко падут, что даже после еды... Даже так низко падут, что даже после еды не будут полоскать рот. То есть, с позиции веды это уже все, ниже некуда. Мы пали, нет, так низко или нет? Как вы думаете? Чай, да? Чай. Сметаной можно пробовать. И картошкой тоже можно. Или колбасой. Прополоскать рот можно. И там вот прямо есть такой стих. Люди века Кали так низко падут, что даже перестанут полоскать рот после еды. Такое слишком низкое. Такая деградация произойдет. Следующее также есть предсказание, что люди будут есть левой рукой. Левой рукой. И при этом они будут заявлять, что понимают веды. Это вообще анекдот. Если вы кушаете левой рукой, то вы не... даже речи не может быть, что вы что-то эзотерическое понимаете. Или что-то соображаете в энергетике, в сенсорике, в йоге. Если вы хоть что-то едите левой рукой, хлеб там левой рукой едите или что. Значит, вы вообще ни в чем ничего не понимаете. Что такое правая рука, что такое левая рука. Какие виды энергии проходят через какие стороны. Почему правое полушарие, левое, почему левая ноздря, правая ноздря, правый глаз, левый глаз. Это имеет очень огромное значение, очень огромное. Даже на какой стороне вы пищу жуете, вы наверняка замечали при еде, что иногда на левой стороне, допустим, вкуснее, чем на правой. Или наоборот, какие-то продукты вкуснее на правой, чем на левой. Замечательно? Ну, не только по зубам. Язык еще, дорогие мои, еще язык. Все вкусы-то не на зубах. Тогда было бы четко понятно, что вкусовые все ощущения на зубах. Поэтому берете челюсть вставную и никаких вкусов не чувствуете. Нет, ну это еще одна из причин. Но вкус, я говорю о вкусе, а не о способности жевания. Вы сейчас в качестве жевания начинаете говорить, а я говорю о вкусах. Я говорю, на левой вкуснее, чем на правой. А вы говорите, там зубов нету. Но там все равно вкуснее, даже если нет зубов. Потому что на языке с этой стороны определенные бабурышки, которые воспринимают определенный вкус. Какие-то вещи кушают на кончике языка. Вот вы, может быть, знаете, гурманы, они говорят. Ни в коем случае туда далеко не... Вот здесь вот на кончике языка покрути, да? Какой-то, допустим, вы что-то кушаете, и вам говорят, знатоки, на кончике языка. Ну как, чувствуешь? А вы там, где-нибудь здесь, здесь. Не, давай еще. Гурманы понимают эту науку распределения языка на 6 частей. Что там, где соленое, где кислое, где горькое. Поэтому они знают, с какой стороны какой продукт нужно есть, чтобы добиться вот этого удовлетворения в уме. То есть самого ощущения, как бы кайфа такого. Следующий момент, очень важный в гигиене. Значит, это сбрызгивать то место, где вы спали. Более 2 часов. Тоже так же. Вот. Ни в коем случае нельзя брызгать изо рта. Ни на что. Потому что это одно и то же, что вы брызнули снизу. Вы набрали воды и брызнули на белье. Все. Это одно и то же, что вы на него пописали. Все. Во рту? Для них огонь ничего не значит. Да. Для них вода огонь. Именно вода огонь для них. Для них огонь ничего не значит. Для них вода – огонь. Для всех низших сущностей вода является большим огнем, чем сам огонь. Но это чистит немножко другое. Немножко другое. А психические разные энергии огонь поглощает. Есть психическая энергия, а есть низшие сущности. Это немножко разные вещи. Огонь поглощает. Вот, допустим, какой-то человек пришел, что-то вам там нажелал и выделил определенные психические сгустки. Да? Потому что желания какие-то плохие. Вот это огнем вы можете полностью уничтожить. Вы поджигаете живой огонь, он поглотит эту негативную психическую энергию. То есть он ее нейтрализует. Но сущности, они огня не боятся. Ну, они хоть в огонь, хоть куда. Но вода для них все. Для них вода губительна. Очень губительна для них вода.